Похоже, ложится, верно? Кто? Снег. По мне, так лучше бы встал и ушел. Мне завтра дежурить придется искать для мальчишек какое-то занятие. А если он так и будет сыпать, то навалит на поле для регби фута 4. В 74-м школу на целую неделю отрезала от внешнего мира. С тех пор она так отрезанной и осталась. Она присела на его кровать. В конце года я уйду отсюда. Правда? Почему? Я уже почти 10 лет здесь провела. Хватит. Возвращаюсь домой. Каждый из тех, кто работал в школе, регулярно заводил разговор о том, что уйдет в конце года. Так они показывали, что не застряли на одном месте, что у них имеется выбор. Ничего эти разговоры не значили. Все и всегда возвращались назад. Но кто же тогда будет поить с ложечки виски наших малюток? Кто будет раскрашивать их бородавки и целовать туда, где Бобо, чтобы им полегчало? Чартхем нуждается в тебе. Я серьезно, Ади. Клэр что-то начала беспокоиться в своем деннике. Определенно пора отыскать жеребца, который покрыл бы тебя, — согласился Адриан. Здешний молодняк — одно разочарование. А учителя так и вовсе сплошь мерены. Не считай тебя. О, но прежде чем меня пустят на племя, я должен еще несколько сезонов поучаствовать в забегах. Вот приду первым на кембриджских скачках с препятствиями, и тогда за меня, как за производителя, станут давать куда больше. Ты случайно не педик, а, Адриан? Этот вопрос застал его врасплох. Ну, — ответил он, — уж я-то знаю, что мне по душе. А я тебе по душе? По душе ли мне ты? Я состою из плоти и крови, разве не так? И как же может не пронять кого бы то ни было твой плотно обтянутый плотью экстерьер, подергивающиеся окорока, подрагивающие шеи, твой сверкающий круп, вздымающиеся, мерцающие бока? Тогда, Господа Бога ради, отдери меня. Я уже с ума схожу. Адриан, что бы он там ни болтал, никакого опыта отношений с человеческим существом противоположного пола не имел, и потому, сплетаясь с Клэр, лишь поражался неистовству ее желания. Он не ожидал, что женщины и вправду испытывают жажду и аппетит, подобные тем, что правят мужчинами. Всем же известно, не правда ли, что женщин влечет личность, сила и безопасность, а с проникновением в них они мирятся лишь как с ценой, которую нужно платить, чтобы удержать при себе мужчин и ими любимых. И то, что они вот так выгибают спины, так широко распахивают уста своей плоти, желая и жаждая тебя, стало для Адриана новостью, которой он совершенно не был готов. Комната его находилась на верхнем этаже школы, дверь они заперли, и все-таки Адриан не мог не думать о том, что все слышат ее вопли и взревы наслаждения. «Вжарь мне, ублюдок! Вжарь посильнее! Сильнее! Сильнее и глубже! Ты кусок дерьма! Господи, как хорошо!» Видимо, это и объясняло шуточки относительно кроватных пружин. Эротические забавы, в которых ему приходилось участвовать до сей поры, не порождали таких потрясающих, дерганных ритмов. Он обнаружил, что движется все быстрее и быстрее, что сам начинает кричать, как она. «Я думаю, что я вот А Адриан повалился на Клэр, уже начавшую сдерживать себя, успокаиваясь. Задыхающиеся, потные, они постепенно впадали в подобие бездыханного покоя. Она стиснула его плечи. «Ты охеренно прекрасный сукин сын! Господи, как я в этом нуждалась! Уф!» «Сказать по правде, — выдохнул Адриан, — я, кажется, тоже».